сердце человека происходит то приближение его к Богу, то отдаление от Бога, и вместе с этим то покой и радость, то смятение, страх, теснота, то жизнь, то смерть духовная. Приближение большей частью бывает в скорби, когда никто не может избавить нас, кроме Господа, к которому мы обращаемся всем сердцем, и таким образом сердечно приближаемся к Нему. А удаление в довольстве и изобилии благ земных, которые надмевают плотского ветхого человека, и именно тогда, когда человек жаждет богатства, славы, знатности, и когда, достигая этого, он теряет веру из сердца и забывает о Боге, судьи и мздовоздаятели, о бессмертии души своей, о своем долге любить всем сердцем Бога и каждого человека, как самого себя».